Звон колокола. Эрагон встряхнулся, словно очнувшись от дурного сна. Теперь, когда ему больше уже не нужно было оказывать мысленное сопротивление Верховному Жрецу, он услышал громкий звон храмового колокола. Громкий, настойчивый, сразу напомнивший ему, как раззаки преследовали их с Бромом в тот раз, когда они впервые посетили Драслеону. «Мурток и Торн вскоре будут здесь», подумал он. «До этого нам надо успеть убраться из храма». Он спрятал меч Анжелы в ножны и передал его травнице. «Спасибо», — сказал он. «Я думаю, теперь он тебе самой понадобится». А сам, оттащив в сторону трупа послушников, вытащил из-под груды тел свой Брисингер. И как только он почувствовал в руке знакомую рукоять, душу его охватило невероятное облегчение. Меч Анжелы был, безусловно, замечательным и весьма опасным клинком. Но это было не его оружие. Без Брисингра Эрагон неизменно чувствовал себя незащищенным. Уязвимым. Точно такое чувство он испытывал, когда их разлучали с Сапфирой. Еще некоторое время ему понадобилось, чтобы отыскать свое кольцо, которое закатилось под одну из скамей, и ожерелье, подаренное ему гномами. Ожерелье оказалось намотанным на ручку носилок Верховного Жреца. Под телами убитых жрецов Эрагон отыскал также меч Арьи, чему она была очень рада. А вот от перевязи Белотха Мудрого не было и следа. Эрагон заглянул под каждую скамью, внимательно осмотрел алтарь и все вокруг, но перевязи не нашел и с отчаянием воскликнул. «Здесь ее точно нет!» «Они ее, должно быть, в своих проклятых туннелях спрятали!» И он повернулся к той стене, что скрывало ведущую вниз лестницу и проход в нижние залы и коридоры. «А может, и где-нибудь здесь, в храме?» Он озирался, не зная, куда в первую очередь отправиться на поиски. Бормоча себе под нос заклинание, способствующее поискам нужного предмета, Эрагон бродил по храму. Но в ответ возникало лишь ощущение некой гладкой серой пустоты. Как он и опасался, перевязь Белотха жрецы успели окутать магической защитой, которая не позволяла иным существам видеть или касаться ее. Похожая магическая защита была у Брисингра, не позволяя чужим пользоваться этим мечом. Эрагон нахмурился и сделал шаг к винтовой лестнице, явно собираясь спуститься в подземелье. Колокол зазвонил еще громче. «Эрагон!» окликнула его Арья с противоположного конца храма, поудобнее укладывая на плече безжизненное тело послушника. «Нам надо идти». «Но я...» «Арамис понял бы. Это не твоя вина». «Но я...» «Оставь. Эта перевязь уже не раз терялась. И ее находили. И мы, конечно же, отыщем ее. Но сейчас мы должны спешить. Идем скорей!» Эрагон выругался, резко развернулся и бросился к Арье, Анжеле и Солимбуму, которые уже стояли у дверей храма. «И надо же было потерять самую ценную из своих вещей!» Эрагону казалось почти святотатством бросить здесь перевязь после того, как столько жизни было отнято, чтобы наполнить ее энергией. И потом, его не оставляло предчувствие того, что эта энергия в ближайшее же время очень ему понадобится. Когда они с Анжелой с огромным трудом отворили тяжелые двери, Эрагон тут же послал мысленную весть Сапфире о том, что с ними все в порядке. Он прекрасно знал, что дракониха кружит где-то над городом, ожидая, когда он сможет с нею связаться, и решил, что теперь уже можно и не скрываться. В общем-то, теперь Эрагону было все равно, почувствует ли его присутствие Мурток или кто-то еще из магов Гальбаторикса. И как только его мысли переплелись с мыслями Сапфиры, исчезло наконец то щемящее чувство, что сжимало ему грудь, не давая нормально дышать. «Что вас так задержало?» – воскликнула Сапфира. Эрагон прямо-таки физически ощущал ее волнение и знал, что она наверняка уже подумывала, не превратить ли ей этот город в руины, чтобы можно было спокойно отправиться на поиски своего маленького брата. Эрагон достаточно быстро рассказал ей о минувших событиях и увидел, что за это время Арья, Анжела и Кот-Оборотень уже успели сбежать с крыльца храма вниз по широким ступеням лестницы. И он, не сделав ни малейшей паузы и не давая Сапфире возможности разобраться в его беспорядочных чувствах и воспоминаниях, сказал ей: «Нам нужно, чтобы ты их отвлекла. Прямо сейчас!» Сапфира сразу же все поняла, и он прямо-таки почувствовал, как она стрелой понеслась вниз. «А также передай Насуаде, чтобы она немедленно начинала штурм. Через несколько минут мы будем у южных ворот. Если, когда мы их откроем, Варденов там не окажется, то вряд ли нам удастся спастись», — успел напоследок сказать Эрагон.